Глава 17. Возвращаться назад решили через ПГТ Ленина. Я хотел своими глазами посмотреть на забитый мертвецами городок. Как ни странно, но подъезжая к окрестностям Ленина, мертвецов мы не заметили. Я побоялся слишком близко приближаться к городу. В случае атаки морфов нельзя юркнуть в спасительное нутро бардака, да и молодежь на квадре тоже беззащитна. Город мы объехали стороной, углубившись в поля на пару километров. Квадр вырвался метров на 100 вперед и, разогнавшись, пулей взлетел на невысокий холм, который торчал посреди равнины. Возможно, это был погребной скифский курган, а может и сторожевой. Пойди, разбери эти холмы, их тут натыкано, что прыщей на морде у подростка. Марина сидела рядом, держась одной рукой за пулеметную башню, а второй рукой за мое плечо. Подушка, которую я прихватил с собой на роль подсрачника, была экспроприирована валькирией, а мне достался сложенный вдвое бушлат. Надо будет за каждой транспортной единицей закрепить водителя, механика, а то получается какой-то бардак, транспорт есть, а ответственного за его состояние нет. Даже о запасе подсрачников никто не побеспокоился. Как они тогда вообще воевать собираются, если в таких элементарных вещах и то черт ногу сломит? Нет, определенно надо наводить строгий порядок и учет, чтобы все было как у людей. Дежурный, ответственный, журналы учета, сдал, принял и тому подобное, а то развели анархию и бардак. Маринка дернула меня за рукав и показала на вершину холма. Артем стоял на сидении квадроцикла и что-то рассматривал в бинокль, а Катерина усердно махала нам обеими руками, высоко подняв их над головой. Кирилл побоялся вести машину на вершину холма, поэтому бардак замер у самого его подножия. Старый остался сидеть на броне, а мы с Мариной и Кириллом поднялись наверх. Вы сейчас такое увидите, что просто обалдеете. Пританцовывая на месте от нетерпения, возбужденно прошептала девушка. Артем, ну покажи им, покажи. Артем, молча и как-то, даже, степенно протянул мне бинокль и указал рукой направление. Парень всем своим видом пытался показать, какой он уже взрослый, но в глазах читались искры удивления и непонимания. Взяв бинокль и настроив его, посмотрел в ту сторону, куда указывал Артем. Бинокль, кстати, был очень хороший, сразу видно, что дорогой. Надо будет спросить у пацана, где он эту цацу раздобыл. А вот то, что я увидел через линзы бинокля, мне не понравилось. Причем настолько не понравилось, что даже испугало, по спине пробежал холодок, и где-то, внизу живота, жалась тугая пружина, так и норовящая скрутить позвоночник. Километрах в двух от нас, посреди, заросшего травой поля, толпились мертвецы. Много мертвецов. Очень много мертвецов. Несколько тысяч, а может и больше. Поле пересекала высоковольтная линия электропередач. Высокие, ажурные вышки, стоявшие на расстоянии нескольких сот метров друг от друга. Одна из таких вышек и стала центром столпотворения мертвецов. Зомби плотным кольцом окружали вышку, двигаясь вокруг нее. Со стороны это было похоже на осеннюю листву, которая попадает в речной водоворот и крутится на месте, собираясь в плотный ковер. Также и здесь мертвецы кружились вокруг вышки, сбившись плотной массой, где каждое тело тесно прилегает друг к другу. Мне стало жутко, зомби были похожи на один живой организм. Посмотрев вокруг, я понял, что мертвецы идут к этой вышке со всех сторон. Поодиночке, парами, целыми группами, растянувшись длинными колоннами, а некоторые даже ползли по земле, хватаясь за нее руками. И все эти мертвые и частично разложившиеся твари стремились слиться в общий хоровод. «Что это такое?» — тихо спросил я, только чтобы не молчать. «Кто-нибудь что-то подобное видел?» «Да, что там такое?» — нетерпеливо спросила Марина, выхватывая бинокль из рук. И как только она рассмотрела эту ужасную картину, ошарашенно произнесла: «Мамочки, что это?» Следующим бинокль взял Кирилл, который смотрел в бинокль минут 5. «А вы заметили, что в толпе мертвецов совсем нет мутантов и даже полумутантов? Только буратины», — задумчиво произнес наш штатный механик. «А ну дай сюда бинокль», — сказал Артем, выхватывая бинокль из рук Кирилла. «Что будем делать?» — спросила Марина, обращаясь сразу ко всем. «Поедем на разведку, посмотрим на это поближе», — неожиданно сорвавшимся голосом предложил я. «Ты с ума сошел?» — гневно спросила Валькирия. «Их же там несколько тысяч. Разгрузим бардак, залезем внутрь и подъедем как можно ближе», — объяснил я ход своих мыслей. «И это не обсуждается. Молодежь, вы остаетесь здесь и внимательно следите за окрестностями, если что, прыгаете на квадр и улепетываете во все лопатки. Понятно? И запомните, в бинокль смотрит один, а второй крутит башкой на 360 градусов, чтобы к вам ни одна зараза незамеченной не приблизилась. Уяснили?» Катя и Артем одновременно кивнули головами, но было заметно, что если девушка сделала это с облегчением, то вот парень явно недовольна. Видимо, Вельху хотелось приключений. Эх, молодежь, ни мозгов, ни страхов. Забрав у Кати цифровую камеру, которую она постоянно таскала с собой в сумке, мы общими усилиями быстро разгрузили бардак и, устроившись внутри, отправились к загадочной вышке ЛЭП. Кирилл вел машину аккуратно, хоть бардак и славится своей проходимостью, но застрять в чистом поле рядом с этим никто не хотел. Машина поехала не напрямик, а немного в сторону, объезжая мертвое столпотворение слева. Я молчал, никак не реагировал на действия водителя, у кого руль в руках, тот пусть и решает, как нам лучше подъехать. Не зря Кирилл так долго всматривался в бинокль, он выбрал самый оптимальный и безопасный путь. Бардак приблизился к мертвецам, которые двигались во внешнем кольце хоровода метров на 100, а может и ближе. Наша машина заехала на невысокую насыпь и, перемахнув через ее вершину, остановилась. Открыв заслонки передних экранов, мы смогли своими глазами рассмотреть это жуткое зрелище. Сразу же стал слышен запах. Жуткая вонь мертвечины была повсюду. Я представляю, какое будет амбре, если подъехать поближе. Так это еще погода была безветренная. Марина держала камеру обеими руками и снимала на видео все, что происходило вокруг. Периодически она наезжала объективом, увеличивая картинку. «А вот и мутант», — почти шепотом произнесла девушка. «Сидят в сторонке, наблюдают за всем. Очень похоже на сытых львов, мимо которых проходит большое стадо антилоп». Я заглянул через плечо девушки и посмотрел на откинутый экранчик камеры. Действительно было видно, что немного в стороне от хоровода стоят два морфа, или как все их называют, мутанта. Высокие, почти под 2 метра ростом, широкие в плечах, с гипертрофированной мускулатурой, два существа мелено поворачивали головы в разные стороны, осматривая это непонятное для нас зрелище. Действительно, похоже на сытых хищников, которые надменно глядят на травоядную мелочь, — также шепотом сказал я. «Как вы думаете, отчего они столпились у этой вышки? Что в ней такого, что привлекает мертвецов?» — спросил старый. «Не знаю», — после минутной паузы ответил я. «Если бы на вышке сидели бы живые люди, то можно было бы предположить, что это они привлекли всех этих мертвецов. Но на вышке никого нет». «Да, а», — сдавленно прошептал Кирилл, — «не дай бог, вся эта толпа припрется под стены нашего поселка, никакие ворота не помогут». Не сговариваясь, мы переглянулись, и руку можно дать на отсечение подумали об одном и том же: а вдруг поселка уже нет, и среди коттеджей бродят голодные зомби. «Возвращаемся», — коротко приказал я. Кирилл осторожно спустился вниз с насыпи, во время разворота зацепив бортом нескольких мертвецов, которые шаркающей походкой приближались к своим собратьям. Зомби упали под колеса, и бардак качнуло, когда машина переехала мертвые тела. Вернувшись к холму, мы быстро загрузили аккумуляторы и 23-миллиметровые снаряды обратно внутрь бардака и короткой дорогой отправились на базу. На обратном пути никто не проронил и слова, все напряженно молчали, вспоминая увиденное. Когда в поле видимости показался поселок, солнце уже село за горизонт, и вокруг постепенно начинало смеркаться. С облегчением я увидел стены и ворота поселка, которые по-прежнему были целы, а на крыше стояли наблюдатели. В 100 метрах от ворот, посреди большого пустыря, была установленная конструкция, сбитая из досок, посреди своеобразного постамента высились 2 кола, на которых были нанизаны люди. 2 голых, с завязанными за спиной руками и намотанными на головы мешками. Судя по рваным, дергающимся движениям, оба были уже мертвы, но колья настолько глубоко проникли в их плоть, что зомби не могли с них соскочить. Ударив прикладом по броне, я заставил бардак остановиться. Вскинул автомат и 2 короткими очередями добил обоих мертвецов. Показательная казнь – вещь, конечно, нужная, но и оставлять вблизи поселка живых зомби не стоит. Вернулись мы как раз к ужину. Под навесами стояли длинные столы, за которыми сидели жители поселка. Некоторые уже поели и разошлись по своим делам, а многие остались сидеть, что-то обсуждая за кружкой чай или кофе. Есть совершенно не хотелось. Картина нескольких тысяч мертвецов стояла перед глазами, заставляя ежиться от страха. Я выслушал доклады Манула и отца Михаила, просмотрел несколько списков, которые они же и составили. Отец Михаил рассказал, как прошли учеба и практические стрельбы. В целом, все было без эксцессов и в пределах нормы. Люди научились чистить оружие и попрактиковались в стрельбе. Особых успехов в стрельбе никто не достиг, но и друг друга, слава богу, не подстрелили. А так, побольше практики, и обезьяну можно научить стрелять из карабина. Нескольких парней священник выделил на роль пулеметчиков. В отличие от ручного пулемета калашникова калибра 5,45, который был у нас на вооружении, РБД-44, более мощное оружие, обладающее повышенной кучностью при стрельбе, хотя и считавшееся устаревшим. Манул отчитался об истраченных на стрельбище боеприпасах и о том снаряжении, которое забрали с собой команда Серова. Еще Манул рассказал, что устроил встреченную утром нами команду в 2 коттеджах. Оказалось, что чернокожий парень все уже обсудил с Ильей, и новички готовы влиться в наши ряды на любых условиях, которые мы предложим. Они отдали в общее пользование ЗИЛ-131 и всю арахисовую пасту. Доктор и медсестры уже обменялись опытом с нашей прелестницей Кирочкой, а моряки осмотрели плав. Средства, стоящие возле причала. Я не стал ничего говорить Манулу о своих опасениях насчет вновь прибывших, а только сделал себе зарубку на память, не спускать с новичков глаз. Собери всех, кого сможешь в столовой, и надо организовать просмотр одного интересного кино, которое мы сняли в окрестностях Ленина. Полчаса хватит? Конечно. Сейчас распоряжусь, парни притащат телевизор побольше. Пока люди собирались под навесом столовой, я сходил в свой коттедж и умылся. Оставив дома разгрузку и автомат, прицепил 2-ю кобуру САП и вышел на улицу. Марина и все, кто ездил со мной на разведку, сидели в первых рядах, ожидая моего возвращения. Большой плоский телевизор с экраном не меньше метра в диагонали стоял на столе, рядом лежала камера Кати, они были соединены шнуром. Дождавшись, когда соберутся все желающие, включил видеозапись. Оказалось, что съемка заняла всего 6 минут, хотя по моим ощущениям, казалось, что мы провели там вечность. Посмотрев запись на экране телевизора, я разочарованно хмыкнул, вживую все смотрелось намного ужаснее. один запах чего стоит. Но все равно увиденное произвело на всех гнетущее впечатление. Кстати, только при повторном просмотре обратил внимание на то, что очень многие мертвецы в этом ужасном, многослойном хороводе, двигаясь, смотрели куда-то вверх, как будто искали глазами что-то в небе. Может, действительно дело в вышке ЛЭП? После того, как экран телевизора подернулся рябью, что говорило об окончании видео, в самодельном кинозале повисло тягостное молчание, которое прервалось только через пару минут. Мужчины и парни насупленно молчали, понимая, что именно им придется в самое ближайшее время с этим вступить в бой. Ну, а женщины и девушки не скрывали своих эмоций. Одни горько вздыхали и охали, другие тихо перешептывались друг с другом. Ну, а особо эмоциональные даже пустили слезу. «И что это было?» – спросил Илья. «Я так понимаю, что вы это видите впервые?» «А ты что подобное уже видел?» – спросил у парня Манул. «Нет, вживую не видел, но в одном художественном фильме показывали, что зомби могут сбиваться в группы». «Тоже мне эксперт выискался», – громко фыркнув, сказала Кира. «Фильмов, он, американских насмотрелся. Ты бы еще Гоголя вспомнил, с его вием, и предложил мелком защитный круг нарисовать». Вокруг раздались нестройные смешки, молодец Кира, догадалась разрядить напряженную обстановку шуткой. «Командир, а у тебя какие мысли по этому поводу?» Неожиданно, тихим голосом, спросил отец Михаил, скромно сидевший в самом углу навеса. «Мысли у меня по этому поводу две. Первая, нам очень сильно повезло, и вторая, надо не упустить такой шанс и грамотно им воспользоваться». «Ничего себе повезло?» С истерическими нотками в голосе удивленно спросила молодая женщина. «Если не ошибаюсь, ее зовут Татьяна, и она из той же группы, что и моя Марина. У нас под самым боком зомби сбились в целую армию. А если они решать прийти к нам в гости? Тут по прямой, не больше 15 километров, для человека это 3 часа ходьбы. Да, нам повезло, твердо и громко, чтобы слышали все вокруг», — сказал я. «Нам выпал редкий шанс уничтожить всех мертвецов в округе одним ударом. Зомби сбились в настолько плотную группу, что можно в них стрелять, не целясь, каждая пуля все равно в кого-нибудь, да, попадет. А винтовочные пули могут пробить головы сразу нескольких мертвецов. Нет, такого шанса упускать нельзя». «А может, не надо?» — очень тихо спросила Татьяна. «Ведь это очень опасно, а вдруг вы завтра зомби за собой приведете? Может, они постоят, да разбредутся, опять, а? Жизнь вообще опасная штука, а в последнее время особенно», — философски ответил я. «Ну, не будем падать духом», — нарочито весело проговорил я. «Собственно говоря, для чего вас здесь всех собрали? А собрали вас здесь для того, чтобы вы увидели, что нас ожидает, и тщательно подумали над этим. Возможно, кто-то придумает способ, как убить наиболее большое количество мертвецов с наименьшими при этом затратами». «Все поняли, что я имею в виду?» «Не совсем. Объясни», — спросил Илья. «Я уже говорил, что мертвецы сейчас стоят настолько близко, что одна пуля может убить сразу нескольких. Возможно, кто-то придумает способ, как можно убить мертвецов другим образом. К примеру, я сам практиковал езду по мертвецам на бульдозере. Очень эффективно получилось. Вот было бы у нас десятка-два гусеничных тракторов, можно было бы обойтись и без автоматов, раздавили бы мертвяков и всего делов». «Ну, а если их сжечь?» — встав со скамьи, предложил Манул. «Бензин у нас есть. Можно полить толпу из шланга и поджечь. Чтобы поразить мертвеца, необходимо уничтожить его мозг, а точнее вскрыть черепную коробку. Так вот бензин этого не сделает. Ну, обгорит кожа у мертвецов, и все. Их это точно не убьет. Ты только представь, сколько нужно топлива, чтобы вскипятить мозг зомби. «Надо, что-то другое», — сказал я, вставая из-за стола. «Ну, ладно, вы пока думайте, а я приглашаю Манула, отца Михаила и старого в штаб на совещание. Водителям и механикам проверить транспорт. Не дай бог, завтра что-нибудь сломается, и машина заглохнет в опасной близости от толпы мертвецов, тогда уж проще будет сразу застрелиться. И надо еще прорезать амбразуры в Кунгёзила, который сегодня пригнал Илья и его команда. Остальным проверить еще раз оружие и снаряжение. Лопнувший шнурок или порванный ремень может стоить жизни. И еще, на сегодня объявляется сухой закон, увижу кого-нибудь пьяным, пристрелю. Не знаю, всерьез люди восприняли мою угрозу или нет. Выйдя из-под навеса, направился в штаб, следом шли все, кого я назвал. Перед совещанием зашел в радиорубку и связался с анклавом в Щелкино, тамошнее руководство было на месте, и я, коротко, доложил обстановку. Проговорили с Николаем минут 20, договорились, что они тоже выделят несколько команд для зачистки мертвецов. Щелкинские команды должны будут подъехать ближе к обеду и сменить нас, чтобы мы могли вернуться в поселок и отдохнуть. Война – дело тяжелое и хлопотное, и если есть возможность разделить с кем-нибудь это бремя, то почему бы ей не воспользоваться? В штабной комнате Манул разложил на столе несколько листов формата А4, это была перепечатка с подробной военной карты Сергея. На этих четырех листиках как раз и был отмечен тот район, где мертвецы кружили свой загадочный хоровод. Я сомневаюсь, что кто-нибудь предложит что-то надежнее, чем огнестрельное оружие, начал я, отмечая на самодельной карте дислокацию мертвецов. Поэтому предлагаю следующую тактику. Действовать будем тремя группами, так чтобы не пересекаться огнем друг с другом. Давить будем здесь, здесь и здесь, я показал направление ударов. Вначале огонь из карабинов и ручников Дегтярева, патрон, семерка, позволит стрелять с дальней дистанции. Лучше всего выбрать возвышенность, вот здесь, кстати, есть цепь холмов, я нарисовал на карте два овала, если мертвецы будут вести себя как раньше, то они должны пойти на звук выстрелов, поэтому стреляем только из кузовов машин и амбразур ПТРА. Отстрелились, отъехали, еще раз отстрелялись, снова отъехали и так далее. Нам спешить некуда, главное, это безопасность личного состава, на рожон не лезть, героев из себя не изображать. ПК и КПВТ работают только по мутантам, нечего, мощный патрон, на обычных буратин переводить. Так может тогда есть смысл по ходу движения мертвецов ставить растяжки из гранат, установленных на длинных штырях? Спросил Манул, явно намекая на те самые пластиковые трубы с кольями, которые я вчера видел. У них очень высоких КПД. Одной гранатой можно уничтожить до десятка мертвецов. Нет, практика показала, что они не настолько эффективны, как казалось на первый взгляд, вмешался в разговор главный эксперт по уничтожению зомби, отец Михаил. Такая ловушка убивает десяток мертвецов, только когда они стоят вокруг нее. Понимаете? А обычно мертвецы идут один за другим. Соответственно, впереди идущий зомби активирует растяжку, и осколки разят только его и максимум еще двоих, троих, кто идет за ними следом. А чаще всего тупые буратины просто сбивают шест, на котором закреплена растяжка, и тогда она или вообще не срабатывает, или взрывается на земле, и тогда толку от нее еще меньше. «А что если нам свалить вышку?» – тихим голосом сказал старый. Недаром же его окрестили Тихим, сколько раз, я слышал его речь, он всегда говорил еле слышно. «А что нам это даст?» – спросил я, прикидывая в уме этот вариант. «Упавшая вышка задавит не меньше сотни мертвецов, кого не убьет, того покалечит. А свалить ее можно огнем из крупника ПТРА или бардака. Ну, что здравая мысль», согласно закивал головой Манул. «Я даже, знаете, что подумал, а может нам забраться на соседние вышки и обрезать провода. Они же там тяжеленные, да еще и натянуты. Бахнется так вниз, что мало не покажется. Вначале провода перережем по одному, потом саму вышку завалим, так глядишь, и несколько сотен мертвецов отминусуем. А если еще кое-чего из этой вышки выжить? Азартно заблестели глаза у священника. Очередью из КПВТ собьем одну из опор вышки, она в смысле, вышка, а не опора немного нагнется, и тогда провода, идущие от одной вышки ЛЭП к другой, натянутся таким образом, что к нужной нам вышке будет отрицательный уклон. Понимаете? И тогда мы можем по этим самым проводам на колесных блоках отправить взрывчатку к нужной нам вышке. Там нужен самый простой стопорный механизм в виде длинного штыря, который, коснувшись преграды, отпустит вниз заряд, ту же самую гранату, кольцо, которое будет прикреплено через длинную веревку к колесному блоку. То есть, должно получиться следующим образом: скатываясь по проводу, блок упирается в преграду, гирлянду изоляции на нужной нам вышке, штырь, ударившись об препятствие, освобождает гранату, которая летит вниз. Граната закреплена двумя шнурами, одним за корпус, а вторым за кольцо, тот, что за кольцо, короткий, 4 метра, а тот, что за корпус, длиннее, 10 метров. Граната, падая вниз, из-за своего веса и рывка шнура, выдергивает кольцо, а длинный шнур не дает гранате упасть на землю и зависает в воздухе, из-за чего граната взрывается над головами у мертвецов, тем самым увеличивая число жертв. «Ничего себе, ты, батюшка, придумал!» — восторженно произнес Манул. «А, я и не думал, что вас такому в семинариях учат». «Это не я придумал, это твои собратья по цвету кожи в Анголе придумали», — с грустью и надрывом в голосе произнес священник. «Они там такие фокусы на деревьях развешивали, что только диву даешься, почему они до сих пор голыми по саванне бегают, а не Нобелевские премии получают». «А как по мне, то слишком мудрено», — вставил свое слово старый. «Блоки, ролики, штыри, всякие. Кто, и самое главное, когда все это будет делать? А ведь еще испытать надо. Пару блоков я могу и сам изготовить, там особой науки нет», — заступился за свою идею отец Михаил. «А если заряд гранаты усилить и добавить поражающих элементов, то можно одним таким сюрпризом таких дел наворотить, что любо-дорого будет посмотреть. Итак, решено, завтра часиков в 9 выдвигаемся. Первая группа на КАМАЗе, старший, отец Михаил, вторая группа на ЗИЛе, старший, Манул, третья группа на ПТРе, старший, Тихий», — произнес я. «Я поеду на бардаке и буду координировать ваши действия. А сейчас давайте разделим людей по командам. Манул, доставай списки». В штабе мы провели еще час, перекраивая и тасуя личный состав по командам. Слишком много факторов надо было учесть, и кто каким оружием владеет, и кто с кем в каких отношениях. Все-таки сказывалось, что это вам не армия, где люди притираются друг к другу в течение 2 лет, формируя некое подобие единого организма, хотя вроде сейчас в армии служит всего год. Илью с его командой решено было оставить на базе, хоть Манул и был против этого. Он предлагал сразу кинуть новичков в бой, отец Михаил и старый были не против такого решения, но я уперся рогом и поставил точку в обсуждении данного вопроса. «Слушай, и чего ты на Илью и его людей так взъелся?» — спросил Манул, когда мы вышли из штаба. «Сам же их направил к нам в поселок. Завернул бы их еще утром обратно, и всех делов». «Я не могу тебе этого объяснить», — осторожно ответил я, — «но что-то мне в них не нравится. Слишком уж все у них гладко и без шероховатостей. Может, я просто излишне подозрителен, но пусть они пока на базе посидят. Нечего им по окрестностям в одиночку ездить». «Так они сегодня уже ездили, недоумевая», — сказал Манул, — «покатались пару часов по полям на своей модернизированной буханке и в поселок вернулись. Интересно, А чего это их понесло кататься? Подозрительно, спросил я. А я откуда знаю? Пожав плечами, ответил Манул. Ладно, потом разберемся. Сообщи всем, что утренней зарядки не будет. Подъем в 7:30. А сейчас всем спать, завтра тяжелый день. Про тяжелый день я говорил вчера, сказал сегодня и, наверное, скажу еще и завтра. Время теперь такое, тяжелое, день прожил, и радуйся, что закат увидел.